Загадочная находка в тайге. Всем привет, друзья! И перед началом истории два небольших объявления. Первое. Сегодняшняя история, она эксклюзивная, но не от меня. Сразу говорю, она не от меня, она от автора, который мне написал, типа, так и так, есть хорошая история, занимаюсь написанием страшных историй, но попрошу держать меня пока инкогнито. И он попросил узнать, как вообще аудитория отреагирует на историю, которую он мне скинул, которую я уже, в принципе, озвучил и которая сейчас пойдет, да? Так что не стесняемся, пишем в комментариях, что вы думаете об этой истории. Второе. Друзья, очень хочу вас попросить, для поддержки канала очень сильно надо и очень сильно будет полезным, если вы не только поставите лайк, если вам, конечно, история понравится, но и закиньте к себе в соцсети сие историю и остальные, которые вам нравятся. То есть сделайте репост истории в соцсеть, еще куда-нибудь, ну просто показать друзьям, там отправить в сообщениях, там в Инстаграме, в WhatsApp, в Viber, без разницы где, для канала это будет очень большим плюсом. Ну а на сейчас пока все. Всем удачи, ребят, и слушаем, наслаждаемся той историей, которую мне прислал автор аноним пока что. Надеюсь, пока аноним. Все, не смею больше тратить ваше время. Слушаем. Решил я как-то с друзьями года 3 назад съездить на охоту в тайгу. Мы дружили еще с армией и давно не собирались вместе. В итоге было принято решение погостить у Петьки. Он родом из деревни и до сих пор там жил. Договорившись на работе об отпуске, я отправился в путь. Так как мы все жили в разных городах и достаточно далеко друг от друга, было принято решение подобрать максимально близкие рейсы и встретиться уже на вокзале в городе назначения. Оттуда нас должен был забрать Петька на машине. Дорога была долгой и утомительной, и приехал я последним из компании. Так что меня встречала большая и шумная компания. Так как в обычную легковушку вшестером мы бы не влезли, Петька одолжил у кого-то из знакомых старенький семиместный Volkswagen, и уже на нем мы отправились в путь, к нему домой. От вокзала до деревни ехать нужно было около 3 часов. За разговором время пролетело незаметно, все хотели узнать, как сложилась жизнь у других, ведь с нашей последней встречи прошло уже более 2 лет. Новостей было много, кто-то успел жениться, у кого-то даже ребенок родился. Кто-то построил хорошую карьеру и даже собрался переезжать за границу. Разговор продолжился и за поздним ужином на кухне, состоявшим по большей части из пива и из картошки с грибами. А когда все окончательно устали и улеглись по кроватям, было далеко за полночь. Я проснулся самым первым, по привычке на работу, наверное, встав в 6 утра. И потихоньку выйдя из комнаты, я осмотрел дом. Это был обычный деревянный домик, состоявший из нескольких жилых комнат, кухни и летней веранды. Послонявшись без дела и заварив себе кофе, я отправился во двор. Красота была неописуемая. Теплое летнее утро, поющие птички, свежий воздух и видневшаяся даже отсюда темная и загадочная тайга. Лес доходил практически до границы деревни, и в воздухе явственно ощущался прелый лесной запах. Тайга манила своей красотой и прохладой. Хоть я и не был большим любителем активного отдыха и уж тем более лесного, где комары, мошки и тому подобное, лес все же завораживал и манил своей загадочностью. Засмотревшись на эту всю красоту, я не заметил, как ко мне сзади подошел Петька и сказал: «Доброе утро, чё, не спится?» «Да нет, все нормально, привычка просто», — ответил я и допил свой кофе. Мы еще немного помолчали, глядя на всю эту неописуемую красоту, а потом и остальные парни стали просыпаться и подтягиваться к нам. Уже часа через полтора все позавтракали и решили поотдыхать. Сходили на речку, закупились продуктами в местном магазинчике, нарубили дров. Петька растапливал баню, а мы подготавливали угли для шашлыка. Вечер прошел прекрасно. Мы от души попарились и наелись мяса. Спать ушли рано, до полуночи, но завтра было решено утром отправляться на охоту. Петька, как местный, прикинул, куда лучше пойти и организовал несколько ружей и большую армейскую палатку, черт знает откуда спертую. С утра мы сложили вещи и провизию в заранее выданный Петькой рюкзак и погрузили его в машину. Ехали недолго и по какой-то ужасной проселочной дороге, которую правильнее было назвать просто направлением. В конце концов, после изрядной тряски, Петька объявила, что дальше не проехать и отсюда нужно идти пешком. Мы все выгрузились и отправились в пеший поход. Лес был тихим и полутемным, сверху через густые кроны практически не пробивалось яркое утреннее солнце. Птицы пели, кроны шумели от ветра. Мы с ружьями наперевес шли по лесу, стараясь заметить хоть какую-нибудь дичь. В конце концов, мудрый Петя завел нас в места, изобилующие разными животными, и мы мало-помалу настреляли немного зайцев и птиц. Было весело, и даже меня переставали волновать комары и отсутствие какой-либо цивилизации. Хотя тут, в тайге, даже телефоны ловили через раз. После очередного выстрела я пошел посмотреть, убил ли я зайца, и отошел от своих ребят на несколько метров, наклонился поискать добычу. Неожиданно в траве мелькнуло что-то серебристое. Я, позабыв про добычу, наклонился и, пошарив рукой, обнаружил какую-то старинную, неизвестную мне монету. Поднял ее и, протерев о куртку, поднес к глазам. Это была совершенно незнакомая и очень странная монета. Я не мог определить ни номинала, ни валюты. На ней был изображен незнакомый, пожилой мужчина в большом парике с одной стороны и какие-то неизвестные мне буквы с другой. Странно еще и то, что монета, поднятая с мокрой земли и, судя по всему, пролежавшая тут какое-то время, выглядела новой. Ни царапин, никакого налета коррозии. Меня кликнули ребята, и я, рассеянно засунув монетку в карман, отправился к друзьям. Азарт охоты и адреналин кипели в крови, и я, быстро забыв о находке, погрузился в процесс. Мне стало необычайно вести, и за остаток дня я подстрелил больше дичи, чем все остальные. Хотя до находки не смог попасть вообще ни в кого. Это завораживало и обескураживало. Я настолько заинтересовался процессом, что перестал думать вообще о чем-либо другом. Мне было очень хорошо и комфортно. Даже когда ребята устали и все чаще стали предлагать остановиться на ночлег, что и понятно, мы уже шли несколько часов, я чувствовал себя бодрым. Петька тоже устал, я это видел, но почему-то он не разбирал палатки. Когда мы все остановились наперекур, я отозвал Петьку в сторону и спросил, в чем дело. Оказалось, что мы заблудились, и он уже несколько часов не может найти знакомых мест. Немного поразмышляв, мы приняли единоличное решение. Разбивать палатку на первой подходящей полянке и с утра, уже на свежую голову и с новыми силами отправиться на поиски знакомых мест. Остановившись на этой стратегии, мы пошли дальше. Примерно через полчаса показалась достаточно большая и ровная поляна без деревьев, и мы решили здесь расстилаться. Палатку поставили быстро по старой армейской памяти. Ребята, не знавшие ничего о проблемах, разожгли костер и весело пели песни. Петя отошел в сторону и задумчиво посмотрел вдаль. Я подошел к нему и спросил: «Петь, ты чего? Не переживай, завтра выберемся, где наша не пропадала?» Утешал я его. «Да не страшно, просто с детства хожу по этим лесам, никогда не блуждал, а тут как отрезало. Ни одного знакомого места!» Ответил мне друг и, докурив сигарету, вернулся к костру. До какого-то момента все было хорошо. Приготовили покушать, немного выпили и повеселились, как вдруг, неожиданно из леса, раздался непонятный звук, похожий на треск падающего дерева. Все разом обернулись в сторону грохота, но в темноте не было ничего видно. Ребята, немного опешив, переглянулись и начали рассуждать, что это могло быть. Некоторые парни немного напряглись и испугались, а мне почему-то стало наоборот, легко и весело. Происхождение загадочного звука меня не интересовало. Мне хотелось продолжать веселиться и петь песни. Минут через 15 все забыли про загадочный звук и опять стали веселиться. Потихоньку, видимо, даже Петя расслабился и включился в разговор. А когда болтовня поутихла и все стали потихоньку зевать, звук опять повторился. Но на этот раз как будто стал ближе. Ребята опять напряглись, и разговор пошел о том, какое животное могло бы издавать такие звуки. Ребята не на шутку испугались и стали озираться по сторонам, как будто ожидая какого-либо нападения. А я просто сидел и смотрел на них. В душе у меня разливалось спокойствие и тепло. Пару ребят ушли спать, и я захотел уже присоединиться к ним, как только я прилег и закрыл глаза, то услышал чей-то крик с улицы. Подскочив и выйдя из палатки, я понял, почему ребята воскликнули. Вокруг палатки стал появляться какой-то странный, очень густой, тяжелый, молочно-белый туман. Он стелился по земле и, казалось, притягивал к нам свои щупальца. Я остолбенело смотрел на происходящее и вдруг воскликнул. «Это что еще за херня?» Никто ничего не ответил. Все пялились на дымку и молчали. Кого-то пробивала мелкая дрожь, кто-то удивленно вскинул брови. «Петь, какого черта? Что это?» Не выдержав, крикнул Лёшка. «Не знаю. Я первый раз такое вижу». Ответил друг и отступил на пару шагов назад, так как неровный край молочно-белого полотна практически коснулся его сапог. В конце концов, мистический туман загнал нас в круг радиусом примерно в 3 метра. В нем оказались все ребята и наша палатка. Когда туман остановился, все ребята удивленно уставились на этот феномен. Прикасаться к загадочной пелене никому не хотелось, и все стояли ошалело, уставившись на него. «И что нам теперь делать?» – спросил Никита. «Не знаю, но уверен, что этого не стоит касаться. И вообще, почему туман вдруг остановился?» – спросил ответом Саша. «Да ладно вам, ребята. Это просто туман. Расслабьтесь». Ответил я и, весело улыбнувшись всей компании, шагнул в сторону дымки. Петя схватил меня за куртку и оттащил на шаг назад. Пока между нами шла перепалка, из леса опять раздался непонятный звук. Но на этот раз он был намного ближе и громче, и устрашающее. Оглянувшись на звук, мне показалось, что где-то вдалеке стая птиц сорвалась с только что поваленного дерева. Ребята испугались, у кого-то уже началась паника. Лёша предложил идти обратно, но мы коллективно его отговорили. Идти ночью через тайгу – практически самоубийство. Когда же ребята начали уговаривать Петьку привести их, он признался, что мы уже давно потерялись, и что идти куда-то граничит опять же с тем же самоубийством. После новости о том, что наше местоположение не определено, начался хаос и паника. Пока ребята кричали и матерились, по кругу из леса начали появляться какие-то странные существа. На кого они похожи, до конца понятно не было. Это были какие-то огромные звери, похожие не то на волков, не то на собак, не то на кабанов. Они приближались издалека и выглядели больше как призраки, чем как материальные существа. Пока все ошалело смотрели на них и тихо матерились, я завороженно уставился на то, что было прямо за ними. Эти существа были на поводках у каких-то человекоподобных призраков. Они шли торжественной медленной оступью, и их приближение завораживало. Туман как будто подчинялся их шагам и медленно, рывками приближался к нам. Я не отступил при его касании, и ребята в ужасе что-то стали мне кричать. Но мне было так хорошо и спокойно, что я их уже не слушал. Дымка обволокла мои ноги, и ничего не произошло. Тогда ребята перестали кричать и завороженно на меня смотрели. Петька пришел в себя первым и, вытянув меня за рукав куртки, выкрикнул «Бегом, мать твою!» и потянул меня за собой. Остальные повиновались беспрекословно, и через минуту я даже и не заметил, как это все произошло. Как мы мчались сквозь лес, не разбирая дороги и не заботясь о тишине. Дымка и существа позади нас также ускорились и не отступали ни на шаг. Мы кинулись бегом, и все преследователи позади нас также, не нарушая строя, ускорились. Это была очень красивая стройная процессия. Все, не сговариваясь, кинулись бежать, и Петя, семеня впереди с фонариком, все кричал и кричал что-то про спасение. Я не особо хотел от этого сбегать, просто поддался общему настроению. Ребята матерились, кричали и паниковали. Я же бежал практически последним и постоянно оборачивался. От нас до существ оставалось совсем немного. Всего каких-то несколько метров. Лица призраков были закрыты капюшонами, а к их процессии присоединились еще призрачные лошади со страшными и изувеченными мордами. Мы кинулись еще быстрее. Теперь внутри меня боролись два чувства. Чувство самосохранения и чувство радости и успокоения при ощущении близости этих мистических существ. Все нервничали и кричали, некоторые ребята стали спотыкаться и падать. Потом они долго поднимались и задерживали всех остальных. Мы старались им помогать, но туман, который поначалу не причинял никаких проблем, стал подниматься стеной и окружать нас. В панике Петька кинулся ко мне и трясущимися руками стал трепать меня за воротник и просить ему помочь выбраться. Я ничего не понимал, мне не хотелось спастись. У меня была лишь одна мысль – поддаться безрассудному желанию остановиться и лечь спать. Но нет, мы кинулись бежать дальше, поддерживая уставших парней. Я тащился позади всех и, постоянно оборачиваясь, смотрел, насколько близки к нам существа. Когда до нас оставалось не более 15 шагов, я внезапно почувствовал какой-то неописуемый страх и пропустил вперед. Как из-за кустов показалось что-то молочно-белое и большое, похожее на человека. Нет, даже вернее на старца. Он завис в нескольких сантиметрах над землей и громким голосом произнес: «Вы взяли вещь, принадлежавшую другому миру. Избавьтесь от нее». И все. Все пропало. Темнота опять сгустилась вокруг нас, и призраки стали приближаться еще быстрее. На их лицах было торжество и злость. Один из них, закинув руку за спину, вытянул какой-то предмет, похожий на лук или арбалет, и, выстрелив в кучу, попал в Сашку. И вдруг, неожиданно для меня, я почувствовал какой-то необъяснимый страх и панический ужас. Я стал кричать и метаться, а туман все наступал и наступал, обволакивая нас стеной и стужей. Могильный холод стал проникать под одежду и начал сковывать нас на месте невидимыми путами. Неожиданно для себя я подошел к Пете и сказал, точнее даже закричал на него: «Что нам теперь делать? Нам надо спасаться!» — кричал я, не в силах больше сопротивляться панике и испугу. «Я не знаю, не понимаю, где мы, и не знаю, куда идти, мы тут все сдохнем!» — практически в панике и истерии закричал мой друг в ответ. «Голос! Этот голос говорил про вещи, что-то типа не из нашего мира, да?» — начал было Никита, но вдруг путы будто его сковали и подвесили на высоту нескольких метров на невидимых веревках. Всех обуяла паника, и парни начали метаться и сужать круг, стараясь не попасть в туман. Вдруг, в поисках спасения, я засунул руку в карман и нащупал монету. И в этот момент все встало на свои места. Я достал ее из кармана и, рассматривая серебристую монету, кинул в кусты. В тот же момент все начало исчезать, и туман, и существа. Они растворялись в воздухе, как будто их и не существовало никогда. Парни озадаченно огляделись, а на меня напала какая-то апатия и странная необоснованная грусть. Ко всеобщему удивлению, Петя громко крикнул: «Я нашел дорогу! Вон наша машина! Бегом!» Все кинулись вперед и через пару минут были на местах. Мы быстро завели авто и отправились в обратный путь. Когда Петя припарковал машину около дома, было около 3 часов ночи. Мы все сидели до самого утра, разговаривая и пытаясь придумать логическое объяснение произошедшему. А когда уже расцвело, общим решением было принято нахрен отсюда валить. Мы перекантовались остаток отпуска у Пети, а потом разъехались по домам. Прошло уже более 3 лет, а мы до сих пор переписываемся и созваниваемся. Ребята отделались обычным испугом, но только не я. Мне до сих пор, спустя 3 года, периодически снится этот мужик с монетой. И самое странное, что он зовет меня, и я знаю, где его искать. Знаю, куда идти.